Глава 6. Брачное агентство. Итак, 5 меринов с хорошей выучкой и полной сбруей. По 170 рублей за голову. Итого 850 рублей. Этого ли их скатались на свадьбу друга? Перекидывая костяшки счетов, не выдержав, хохотнул капитан Тыловик. Это да, поездка вышла крайне удачной. Не без удовольствия согласился Игорь. А и то. Буквально полчаса назад он покинул личную канцелярию князя, где ему чин по чину вручили чек на 200 рублей за вырванного из плена землянина. Жаль, Окунев все же оказался именно тем, кем и назвался, то есть обычным охотником-промысловиком. Оно, может, для армии и находка, а вот лично Игорю. Впрочем, грех жаловаться. 800 граммов бездымного пороха – это не баран чихнул. Оседлал велосипед и, проскочив по улицам чуть больше километра, оказался на княжеской конюшне. Он еще загодя пригнал сюда трофейных лошадей. Их уже успели проверить, оценить и признать годными для службы в кавалерийских частях. Поэтому Игоря отфутболили прямиком к тыловикам, всучив в руки соответствующий квиток. Пришлось опять вседлать верного двухколесного коня и крутить педали по направлению к военному городку. Впрочем, тут недалеко, всего-то с полкилометра. Ох и вольготно отстроился Невьянск. А так сразу и не скажешь, пока не побегаешь. Походил, поспрашивал, подождал, и вот, наконец, перед ним предстал офицер, в чьем веденье находились вопросы с выплатой вознаграждений. Что ни говори, но ни одна власть не обходится без бюрократического аппарата. Иное дело, что здесь его шестеренки смазывались кровью и плотью, а потому и вращались быстрее. Нет, полностью коррупцию, конечно, не изжить. И тут она точно присутствует, просто нужно знать, куда и через кого подлезть, чтобы кого-то подмазать. Такого, чтобы у тебя вымогали взятку и близко не водилось. Положено, получи в установленный законом срок. Не положено, отходи, не загораживай проход. Даже ускорение процесса решения вопросов происходило через кассу. Но были все же моменты, на которых чиновники и офицеры грели свои руки. А куда деваться? Это зло нужно просто учитывать и не давать ему расцвести махровым цветом. И здесь за этим следили строго. «Мне бы так прокатиться», – с легкой завистью произнес капитан. «Ладно, с животиной разобрались, теперь идем дальше. Порох можете сдать Спицыну или сами спалить, дело ваше. А вот отчего не торопитесь сдавать АН, непонятно». «При чем тут АН?» – не понял Игорь. Отнекиваться он и не думал. Коль скоро капитан про него упомянул, значит, спасенный Окунев обозначил эту позицию при его опросе. Как припомнил и о конфискованном спасителем порохе. Сам Бородин, было дело, упоминал отжатое оружие. Да его словно не услышали. Слова Сереги относительно пороха также проигнорировали, а вот АН пропускать мимо ушей не собирались. «При том, что вопросы приема трофеев лежат на мне, а так как на территории княжества владеть автоматическим оружием запрещено, то оно подлежит сдаче. Неужели не знали, Игорь Юрьевич?» С наигранным удивлением поинтересовался тыловик. «Отчего же? Знаю, конечно. Но так ведь это на территории княжества, а не за его пределами». «Значит, припрятали за границей», – констатировал капитан и горестно так вздохнул. «Да только ведь это ничего не меняет. Всяк гражданин...» «Я не принимал Невьянское гражданство», – перебил его Бородин. «И не собираюсь этого делать. Так что требовать от меня соблюдения законов княжества вы можете только на его территории. За пределами я сам себе голова, и никто мне не указ. Если я правильно понимаю существующее положение вещей», – столь же наигранным тоном подытожил он. Вот еще не хватало, чтобы всякий встречный поперечный указывал ему, как жить. Обойдутся. Разумеется, держаться на особицу он не собирается, но для того, чтобы проживать в Невьянске, достаточно выполнять необходимый минимум. И он его придерживается. На большее пусть не рассчитывают. Игорь Юрьевич, оно вам надо ссориться с властями? Вот пускай власть со мной и не ссорится, пожал плечами Бородин. Итак, если это все, то хотелось бы получить расчет. Он вовсе не опасался навлечь на себя гнев. Делать им больше нечего, кроме как вымещать злость на каком-то вольном стрелке. До той поры, пока он придерживается правил игры и приносит пользу княжеству, на поступок с автоматом будут смотреть сквозь пальцы. В конце концов, это не единственный экземпляр утраченной армией. Так и что тогда огород городить? В свете же того, что он и впредь собирается действовать на благо княжества, ему, по сути, ничто и не угрожает. «Как знаете, но учтите, я доложу об этом по команде», – не желая бодаться с Бородиным, предупредил капитан. Получив чек на кругленькую сумму, Игорь поспешил ретироваться с территории дворца. Шутка сказать, но у него в кармане два чека общей суммой на 1050 рублей. Пусть и не бешеные деньги, но по местным меркам очень даже солидно. И лучше бы навестить банк, чтобы определить это богатство на свой счет. А ведь у него еще две лошади и седло у барышника. Как ни крути, но 140 рублей за них можно получить. Хотя если продавать через барышника, то он возьмет свои комиссионные 10%. Но это нормально. Нужно будет навестить его и озадачить насчет продажи. Ни к чему Игорю лошади, потому как в его намерение входит оседлать безлошадный экипаж. Пока же он вскочил на двухколесного коня. Вот чего он не будет делать ни при каких раскладах, так это избавляться от велосипеда. Пусть цена на них и очень высокая. Но ему и самому он нравится для разъездов по городу, так что этот транспорт останется при нем. После того, как побывал в банке, направился в оружейную лавку. Он заранее сбросил там все свои трофеи, чтобы Иван Аркадьевич мог без спешки проверить и оценить. Теперь пришла пора подбить итог и здесь. «Иван Аркадьевич на месте?» – спросил Бородин у помощника-оружейника. Мужчина 30 лет, полноватый, но не толстый, с добродушным открытым лицом и капсюльным револьвером на бедре. Вот так посмотришь и усомнишься, что он на своем месте. Однако, по словам Спицына, тот хорошо разбирался в оружии, что говорится, был в теме. Тоже в некоторой мере оружейный маньяк, как и Игорь, но только куда более мирного склада. Скорее даже трусоват. «Он в мастерской», – поднимая стойку и пропуская Игоря, ответил помощник. «Но предупредил, что вы придете прямо по коридору и направо», – указал направление и тут же потерял к нему интерес. Войдя в мастерскую, Бородин даже слегка опешил. «Мастерская? Да тут самый настоящий оружейный завод. Маленький такой, но все же. Массивные токарные, фрезерные и сверлильные станки, механический молот, два пресса, горн, верстаки, стеллажи, разнообразный инструмент. Солидно так, с размахом. И, между прочим, все на паровой тяге, хотя в казенных мастерских вроде как электрический привод. Наверное, слишком дорого, вот Спицын и не озаботился. Хотя, признаться, Игорь затруднялся определить, сколько могло стоить вот это все. Даже если станки эти притянули мародеры. А если судить по корпусам, выполненным в художественном стиле, и другим отличительным чертам, это явно не новодел. «Игорек, все оружие исправно и в хорошем состоянии», – с порога встретил его оружейник. «Да я и сам удивился, когда чистил его. Обычно у дикарей оно изгвоздано до последней стадии», – продолжая осматриваться, сказал Игорь. «Ну, горцы все ж не дикари», – возразил Спицын. «Все известные нам аборигены единой национальности и говорят на общем языке. Только говор отличается, но это нормально». А что до оружия, то ни один уважающий себя воин не станет содержать его в дурном состоянии. Разве что шваль какая. Ну, может, вы и правы. Послушайте, Иван Аркадьевич. Бородин со значением обернулся вокруг оси, восхищенно разведя руками. Оценил? Вот так вот, Игорек, и живем. Не без удовольствия произнес оружейник. А со стороны не скажешь, что у вас тут настоящий завод. Где дымовую трубу потеряли? Для такого хозяйства нужен хороший паровик. Хватает и обычного автомобильного. У меня весь не конвейер, а кустарное производство. Редко, когда работает сразу два станка, так что мощности достаточно. Отопление котла, как и освещение, газовое, а потому обхожусь без трубы. «Уважаю», – одобрительно покачал головой Игорь. «Спасибо. Итак, к нашим баранам. Как я упоминал, нареканий особых нет. За все принесенное тобой я готов отдать 140 рублей», – подвел итог Спицын. «И насколько потянут патроны и припас? Хочешь получить вместо них снайперские?» – догадался оружейник. «Есть такое дело». «Ну что ж, винтовочных патронов, капсулей, пороха и пуль набралось на 5 рублей. Могу отсыпать полсотни снайперских». «Вообще-то одних только патронов было 150. Ну да чего уж. Сдаешь дешевле, покупаешь дороже. Игорь бы не стал продавать, да куда они ему? Без надобности. Лучше уж чуть потерять, но иметь при себе хорошие боеприпасы, а не что попало. Уж будьте любезны, Иван Аркадьевич. А капсульные револьверы я гляжу в цене. Стоят столько же, сколько и подунитарный патрон, но на прилавках не залеживаются, потому как патроны кусаются». «Понятно. Кстати, в продолжении темы о патронах». С этими словами Игорь выставил на стойку две банки Барса. «Ого! Откуда такое богатство?» – искренне удивился Спицын. «Отбил у горцев одного землянина. Было при нем, когда он попал сюда. Еще зайдет пополнять припасы или продавать свою двудулку. Я бы без раздумий сменял ее на берданку. И совершил бы глупость. Земные ружья тут ценятся. Даже мелкашка, не смотри на цену патрона. Гладкоствол же без проблем снаряжается дымарем и служит дольше, потому что тот не так агрессивен, как бездымный. Но это он пускай сам решает, как быть. Но я бы за двустволку держаться не стал». «Но за горку-то держишься?» — поддел его оружейник. «А она по прочности уступит пасконе, из которой тут шьют полевую форму. Да она у меня уже не раз стирана и цвет слегка потеряла. Цена, конечно, будет не как за новую, но за полтинник, думаю, пока пристроить можно. Есть тут любители со слабостью до земного». «Да, соблазнительно. Ладно, подумаю еще. Иван Аркадьевич, кроме этого, мне тут перепал местный АН». «Ого. Первая поездка, и ты не успеваешь считать трофеи. Если эдак двинется и дальше, от желающих пойти под твою руку отбоя не будет». «Ну, пока этих самых желающих не наблюдается», — усмехнулся Игорь. «Так чего ты хочешь от меня?» «А догадаться трудно». «Игорь, изготовление автоматных патронов противозаконно», — покачал головой оружейник. «Спрашивают же тут строго. Я к тебе очень хорошо отношусь, но извини, влезать в это дерьмо не стану». «Настолько все жестко?» «Очень. Мне, как кустарю, позволяют изготавливать бездымный порох, но за каждый изготовленный грамм я отчитываюсь. И вообще нахожусь под плотным контролем конторы». «Чего улыбаешься? Есть здесь такая». «Погоди, ты с ними обязательно познакомишься. Они опекают всех, кто шастает за пределами княжества. А ты в Невьянске не усидишь. Уже вижу, попал в родную стихию». «Ваша правда, не усижу». «Сдать АН не хочешь?» «Отказываться от автоматического оружия только потому, что кто-то косо на меня смотрит? И не подумаю». «Иван Аркадьевич, а как так получается? Патроны к пистолету и мелкану вы делаете?» «Тебе нужно объяснять, что есть такое понятие, как гражданский и военный стандарт. Так что мой тебе совет – сдай его». «Пока погожу», – упрямо мотнул головой Игорь. «Ну, хотя бы не делай на него основную ставку. Не то останешься против горцев или бандитов с членом в руке». «Я вас понял». «Что же до твоего пороха, я его все же могу выгодно пристроить. И ты будешь доволен». «Думаете?» «Уверен. Посмотри сюда. С одной стороны, боеприпасы куда дороже, чем у твоего атамана, да и в прицельной дальности чуть уступит, но зато это полноценное оружие на дистанции до 150 метров». С этими словами Иван Аркадьевич развернул на столе сверток, являя взору винчестер несколько странного вида. Ствол был укрыт под кожухом глушителя, компоновка похожа на вал. Где при этом находился знаменитый трубчатый магазин, оставалось только гадать. Общая длина вместе с прикладом меньше метра. «Оцени», – гордо подбоченившись, предложил Иван Аркадьевич. «Местный аналог карабина Спенсера, но только с немного измененной скобой. Куда больше, походящей на скобу Генри. Трубчатый магазин на 10 револьверных патронов вставляется в приклад. Оружейник показал затыльник, извлек трубку и вогнал ее обратно. Перезарядка куда быстрее, чем у привычного винчестера. Правда, доснаряжать магазин по одному патрону не получится. Только полная перезарядка». «И что толку от бесшумности, если пороховой дым выдает стрелка с головой?» Пожав плечами, разочарованно произнес Игорь. «В том-то и соль, что кушает патроны с бездымным порохом». «Ага. И на каком выстреле разрывает ствол? Ну так, чтобы знать, когда пора избавиться от этой гремучей змеи». «Я хоть раз халтуру гнал?» – возмутился оружейник. «Ствол здесь из хорошей оружейной стали. Иногда запарывают в мастерских, ну и куда их девать? Вот я и выкупаю для переделок травматов. Заготовка-то толстая, расширил калибр до 4 линий, получилось. Сделал нарезы, обработал на токарном станке и посадил вместо родного ствола». «А как затворная рама и затвор отнеслись к этому?» «Нормально отнеслись. Как видишь, она здесь стальная, а не латунная или бронзовая. Работает как часы. Гарантирую», – самодовольно заявил оружейник. Имя-то дал своему чуду. «БК. Бесшумный карабин. Простенько, так и со вкусом». «Это да. Патрон по цене 1 рубль, но зато ничего делать не нужно. Пересыпал порох и порядок. Круто. Хотя в моем случае…» Игорь с хитринкой посмотрел на оружейника. «Банки Барса початые?» «Целехонькие». «Значит, в своем случае ты получаешь карабин и 400 уже перекрученных патронов. Игорь, ты же не новичок, понимаешь, что на коленке патроны не перекрутить. Заказывать готовое оборудование? Ну, может, сэкономишь малость. Опять же, тебе 400. Я даже не знаю, насколько хватит». «Чтобы не перепутать с обычными, пули окрашены в черный цвет». «А если в револьвер?» «Нежелательно. Но если не увлекаться, то ничего страшного. Давление компенсируется за счет прорывов газов между стволом и барабаном». «А это случайно не армейский ли заказ на бесшумное оружие?» «Не угадал. Сталкеры и мародеры уже давно просят измыслить что-нибудь подобное. Так что, если хотел прокатить под соусом испытания оружия в полевых условиях, не выйдет. И без того испытателей хватит». «А как власти вообще относятся к бесшумному оружию? Оно ведь вроде как честному человеку ни к чему». «Власти относятся терпимо. Главное, чтобы конструктивно глушитель нельзя было использовать к другому оружию. Потому и мудрил по винторезовской схеме. Хотя, признаться, получилось куда как компактнее и лучше. Так что отсюда сразу идешь в ОВД, отстреливаешь и регистрируешь. На все про все времени не больше получаса, если у эксперта ничего не горит. Ну как, согласен?» «Да. Убедили, Иван Аркадьевич. Беру». «Вот и ладушки. А насчет автомата ты все же подумай». «Подумаю. Чего уж». Из мастерской отправился прямиком в ОВД. Повезло, эксперт был не занят и как раз сидел в курилке перед отделом, дымя трубкой. Кстати, в Невьянске можно было купить и сигареты, и папиросы, и вот просто табак. Не сказать, что имелось серьезное табачное производство, но внутренние потребности вполне удовлетворяли. Был в продаже и товар «Островитян». Оказывается, одной из основных статей дохода сталкеров являлся как раз табак. Этот продукт по определению не мог сохраниться под открытым небом или в проветриваемом помещении. Только в условиях глухой консервации. А в такие места лазили только сталкеры. Разумеется, старые запасы не столь уж безграничны. Но когда они закончатся, настанет черед островитян, выращивавших у себя эту культуру. Курение тут вообще удовольствие не из дешевых, и дело вовсе не в акцизах и не в политике государства, направленной на оздоровление нации. Вовсе нет. Просто спрос рождает предложение и определяет стоимость. Оформление бесшумного карабина заняло ровно 20 минут. Тут и отстрел, и регистрация в журнале, и выписка разрешения на картонке. Все, владей бесшумным оружием диверсантов. Как выяснилось, и его бывший атаман прошел местную регистрацию. К слову сказать, оружия с глушителями не так много, и все больше разнокалиберная пневматика. Эксперт с явным любопытством вертел в руках новый карабин. Пощелкал, отвинтил глушитель и вернул его на место. Одобрительно покивал и предположил, что теперь без шумок прибавится. Из отдела поехал к барышнику Сидорову, договорился с ним о реализации лошадей и седла. Нечего им проедать бюджет Игоря. Для себя он уже решил принять предложение Алины Витальевны, а коль скоро так, то в качестве транспорта у них будет автомобиль, и лошади ему ни к чему. Должно получиться вполне приемлемо. Подберет себе какого молодого паренька и начнет натаскивать его по полному курсу. Уж на одного-то дополнительного бойца заработков всяко разно хватит, хотя бы на первое время. А там при наличии напарника, глядишь, можно будет и закруглить с этим брачным агентством. Вернулся домой уже к обеду. Правда, тут же был вынужден уйти. Ничего страшного, поезд в трактире. А вообще нужно что-то решать с жильем. Александр, конечно, не погонит, не тот человек. Но все же лучше знать меру, а то мало ли где припрет молодых и зачем он их застанет. Когда поднялся в свою комнату сбросить обнову, услышал недвусмысленные звуки. Даже завидно стало. Хотя, казалось бы, еще пару дней назад сам себя уверял, что ну его кляду, и чтобы он еще раз, да ему хватит на год вперед. Как бы не так. Дабы не терять время, прихватил с собой пару десятков патронов, БК и вышел из дома. Доехал до трактира в конце улицы и с удовольствием пообедал. Только надо будет придумать какую-нибудь причину, отчего не стал есть дома. Оно и обижать молодую хозяйку не хочется, и в краску вгонять нет желания. Потом направился прямиком на стрельбище. БК ему понравился. Детали подогнаны с завидной тщательностью. Все работает идеально и практически не издает шума. Лишь легкое такое сытое клацанье. Звучит тише, чем передергиваемый пистолетный затвор. Сам выстрел практически не слышен. Точность боя, как и заявлено, на 150 метров. Не снайперское оружие, но разброс укладывается в круг диаметром всего-то сантиметров 10. Грудная мишень поражается со 100% гарантией, если руки не кривые. Закончив на стрельбище, решил навестить Алину Витальевну. После того разговора в Николаевском она вроде как поумерила свой пыл и оказалась даже интересной собеседницей. Правда, Игорь все же предпочитал следить за своими словами и действиями, чтобы лишний раз не провоцировать. А то с нее станется тут же вогнать в задницу шило. «Здравствуйте, Алина Витальевна. Разрешите?» – заглянул он в кабинет. У девушки как раз были часы приема, и она находилась у себя. Ну а так как у Бородина был вопрос, хотя и деловой, но несколько иной направленности, он предпочел обождать, пока она примет двух клиентов, что были тут раньше. И даже пропустил одного, пришедшего после него. Признаться, он попросту не знал, чем себя занять. «Игорь Юрьевич?» – искренне удивилась девушка. «Проходите, конечно». Невольно глядя ему за спину, пригласила она. «В приемной никого», – успокоил ее Бородин. «Простите, это непроизвольно получилось». «Не извиняйтесь, я все понимаю». «Вы что-то хотели?» «Просто узнать, как продвигаются наши дела». «Никак не продвигаются», – вздохнула девушка. «Что так?» «Банк не выдает кредит на покупку автомобиля. В смысле, они готовы кредитовать, только при условии, что я не покину пределы княжества. А зачем мне автомобиль здесь?» «Что за идиотизм?» «Это не идиотизм, а политика банка и княжества в целом. Получил кредит, будь добр, сиди и не рыпайся. Я хоть и на особом счету, но из-за меня создавать прецедент никто не станет. А значит...» «Игорь Юрьевич, вы уж простите, но, к сожалению, мое предложение оказалось несостоятельным». То есть весь вопрос упирается только в наличие транспортного средства? Только в него. Я даже водителя уже нашла. Артём. Ну, помните парня, который приходил сюда в тот день? Помню. Вот. Хорошо, еще ему ничего конкретно не обещала. А так, при встрече намекнула только. Алина Витальевна, а как вы отнесетесь к тому, чтобы я был не вашим наемным охранником, а компаньоном? То есть? Ну, у меня есть достаточная сумма, чтобы приобрести автомобиль без кредита. Чем заняться, я пока не определился. И ваша, правда, перспективнее работы с вами пока ничего не наблюдаю. Прибыль 50 на 50, за вычетом накладных расходов. Жалование одного работника оплачиваете вы, второго я. Второго? Недоуменно вздернула брови девушка. Видите ли, Алина Витальевна, один в поле не воин. И та самодеятельность с охранением в лесу, чистой воды профанация. Должно быть как минимум двое бойцов, чтобы могли прикрывать друг друга. А то вот так и пропадешь не за понюх табака. Но... Понимаю, вы заинтересованы в большей прибыли, потому как имеете большую семью. Но вы ведь сами говорили, что ваши доходы существенно вырастут. Я рассчитывала на иное распределение. Ну что ж, нет так нет, мое дело предложить, легко согласился Игорь, равнодушно пожав плечами. Он старался не подавать виду, и это у него вполне получилось. Но с другой стороны, было откровенно жаль, потому что теперь придется опять ломать голову над тем, куда приложить свои усилия. Впрочем, незачем пороть горячку. Денег у него предостаточно, и он может уже сейчас подобрать себе паренька и начать его натаскивать. К прилавку он точно не встанет, а значит, ему в любом случае нужен как минимум напарник. Кстати, Алина Витальевна, вы уж извините, но знакомых у меня в Невьянске не так, чтобы и много. Не знаете, где я могу снять квартиру? Признаться, селиться в общежитии нет никакого желания. Купить же дом не гражданину княжества попросту нереально. А что же Александр Борисович? Не, к нему с этим я обращаться не буду. А, вот вы о чем. Нет, он вовсе не просил меня освободить комнату. Еще и обижаться будет, что я решил съехать. Но, признаться, так будет правильнее всего. С чего такой вывод? Ну, молодожены, все дела. А, поняла. Слегка покраснев, догадалась девушка. Надо же, она еще и краснеть умеет. Вот уж во что никак не поверил бы. От злости это, конечно, да, такую картину он наблюдал. Но вот румянец смущения видел впервые. Между прочим, очень ей идет.